все персонажи и события являются вымышленными. Любое совпадение с реально существующими людьми и случившимися историческими событиями случайно. Глава первая. Рев из-под песка. Океан раскаленного желтого песка с красивыми барханами тянулся до самого горизонта. Строительство новой дороги неподалеку от раскопок древнего города шло полным ходом, работали экскаваторы и бульдозеры, сновали десятки рабочих. За процессом наблюдали прораб и бригадир строителей. «Главное не наткнуться на еще какие-нибудь древние развалины», — сказал прораб, сверяясь с картой. «Историки и археологи нам этого не простят». Он ткнул пальцем в заштрихованный участок на карте. Именно там, не так давно, были обнаружены древние колонны, полуразрушенные стены и статуи с львиными головами. «Мы все проверили», — кивнул бригадир. «Дорога пройдет в нескольких километрах от раскопок. Ученые могут не беспокоиться. Неприятности нам не...» Какой-то странный гул заставил обоих замолчать. Земля под ногами дрогнула, и тут же все успокоилось. «Это еще что?» — похолодев, спросил прораб. А земля вновь заходила ходуном. Колебания были очень сильные, и строители поспешно отключили технику, решив, что началось землетрясение. Рабочие тревожно переглядывались, не зная, куда бежать. Вдруг песок под их ногами пошел волнами. Послышались испуганные крики. Горы песка начали стремительно перемещаться с места на место, будто где-то под толщей земли ползали огромные змеи. Почва снова дрогнула, вспучилась и вдруг просела, а из-под песка выступила темная каменная плита. Скоро стало понятно, что это крыша огромного каменного строения. Казалось, кто-то стремительно выталкивает громадину на поверхность. Со всех сторон послышался ровный гул, он постепенно перешел в истошный вой, какой могут издавать сотни разъяренных диких кошек. Строители, не выдержав, с криками бросились прочь. Песок струился и струился, древнее строение вздымалось все выше. Вот уже стали видны высокие двери, покрытые непонятными письменами, а на образовавшейся перед зданием площади песок сам собой лег так, что получился рисунок — огромная львиная морда с разинутой пастью. И вдруг все стихло. Люди, отбежавшие на довольно большое расстояние, выждав какое-то время, медленно с опаской приблизились к зданию и увидели на вытертых каменных плитах львиную морду из песка. Ее контуры уже были не такие отчетливые, словно их раздул ветер, и все равно от них веяло ужасом. Рабочие ошарашенно рассматривали древнее сооружение, в одночасье выросшее прямо из-под песка. «Храм!» — выдохнул прораб. «Или гробница!» «А ты говорил, что мы обойдем раскопки стороной». «Да мы все проверили. Приборы ничего не показали. Я понятия не имел, что здесь находится храм. Кстати, кому он посвящен?» На потемневшей от времени двери смутно проступало изображение женщины в длинном одеянии. В руке она держала скипетр, а на ее груди можно было разглядеть украшение в виде кошачьей головы. У ног женщины стояли, почтительно склонив головы, люди гораздо меньше ее размерами. Прораб и бригадир шагнули ближе, чтобы получше рассмотреть изображение, но тут земля снова дрогнула. Вновь зазвучал, нарастая, кошачий вой. Песчаные волны всколыхнулись, и двери древнего храма со скрипом приоткрылись, но тут нервы строителей не выдержали. Все с дикими воплями кинулись бежать как можно дальше от этого места. Вскоре весь земной шар облетели сообщения новостных порталов о том, что обнаружен доселе неизвестный храм Сехмет, жестокой и безжалостной богини палящего солнца и страшной мести, которую древние называли владычицей пустыни. И все, кто слышал о богине Сехмет, сразу поняли, что ни к чему хорошему эта находка не приведет. Если темная богиня снова дала о себе знать, жди большой беды.